Глава 28. Деяния апостолов. Послание к Галатам. Год 48. Абу, ты же не оставишь это так. 18 лет минуло со дня смерти Иисуса. Йоханан стоял рядом с возлюбленным учеником, сгорая от нетерпения. Представители христиан, как с недавних пор стали их называть, в первый раз собрались в Иерусалиме. Назрел конфликт между верующими евреями, не пожелавшими отречься от предписаний закона, в первую очередь от обрезания, и греками, отвергающими эту процедуру. Но и тем, и другим были нужны новые религии и новый Бог. Им должен стать Иисус, которого отныне будут называть Христом. Идея носилась в воздухе, они говорили все чаще. На самом деле все это служило лишь прикрытием. Шла жестокая борьба за первенство. Те благочестивые евреи, что считали себя последователями Иакова, набиравшего силу младшего брата Иисуса, ополчились на учеников Петра. Эти были в большинстве, и старый предводитель держал их в строгости. А греки были против всех, их возглавлял новообращенный Павел. Он мечтал, чтобы хижина, выстроенная апостолами, созданная ими церковь, вместила весь мир. Противники оскорбляли друг друга, осыпая ужасными обвинениями: ложный брат, самозванец, шпион. Дело едва не доходило до рукоприкладства. Так нарождающаяся христианская церковь держала свой первый совет в Иерусалиме, городе, который убивал пророков. Посмотри на них, Йоханан. Они передрались из-за трупа и думают лишь о том, как поделить наследство. Молодой человек с кудрявой головой схватил возлюбленного ученика за руку. «Это же ты первым встретил Иисуса, раньше, чем они все! Ты должен им сказать, Абу!» Вздохнув, тот встал. Хотя 12 и отодвинули его в сторону, но он по-прежнему пользовался уважением. Все умолкли и повернулись к нему. «Со вчерашнего дня, — начал он, — я слушаю ваши речи, и мне кажется, будто говорят о каком-то другом Иисусе. Не о том, кого я знал. Каждый его переиначивает на свой манер. Одни хотят, чтобы он был не более чем благочестивым иудеем, другие пытаются сделать из него Бога. Я принимал его за своим столом. Нас было 13 рядом с ним в тот вечер в высокой зале моего дома. Но на следующий день только мне одному из здесь присутствующих довелось услышать, как вколачивали гвозди в его руки, увидеть, как его пронзило копье. Я присутствовал при его кончине, в то время как вы все разбежались и попрятались, и я свидетельствую, он не был Богом. Бог не может умереть. Бог не может биться в агонии, как я это видел своими глазами. Я первым пришел к его гробнице в день, когда она опустела. Мне ведомо, что стало с его истерзанным телом, но об этом я буду молчать, так же, как и пустыня, в которой он ныне покоится. Тут проклятия посыпались на него со всех сторон, не давая продолжить. Некоторые еще не решались признать божественность Иисуса, но в том, что он воскрес из мертвых, никто не сомневался, и это привлекало многих. Так было легче переносить жизнь, не дававшую иных надежд. Чего же он хочет, этот человек, имеющий лишь жалкую кучку учеников? Отправить тысячи верующих восвоясь с пустыми руками? Кулаки замелькали перед его лицом. Они хотят превратить Иисуса в орудие своих честолюбивых замыслов. Пусть занимаются этим без меня. Опершись на плечо Иоханана, он двинулся к выходу. Когда римские легионеры разрушили Сефорис, столицу Галилеи, Иоханан был еще маленьким. Он видел тысячи крестов, установленных на улицах города, видел медленную агонию распятых под палящим солнцем. Однажды пришли и за его отцом. Мальчик в ужасе смотрел, как отца бичевали, потом уложили на брус, удары молотка по гвоздям отдавались в его сердце. Он видел кровь, хлынувшую из пробитых запястий, слышал крики боли. Когда крест подняли к небу Галилеи, ребенок лишился чувств. Мать закутала его в свою шаль, и они бежали из города. С тех пор мальчик перестал говорить. Но по ночам, мечась в тревожном сне, без конца твердил «Авва!» — он звал отца. Когда он оправился, они перебрались в Иерусалим. Мать принесла обед и посвятила мальчика Богу. Отныне он не должен был пить вина, стричь волос и прикасаться к мертвым, как ревностный правоверный иудей.